Красивая черноволосая девчушка с умными глазами и пренебрежительно поджатыми губами. Типа вся из себя фифа. Видали мы таких, и обламывали не раз. За что потом такие девчули слезно жаловались во все вышестоящие инстанции на злого и нехорошего дядю физрука. Знаем, плавали. Венера Фимус, ученица 7 курса. Особенности характера. Высокомерие, гордыня, провокационные высказывания, склонности к беспочвенным спорам с преподавателями. Ну что я говорил, очаровашка. За этой Венерой Милосской следовала еще одна особа женского рода. Взъерошенная, словно только что выпрыгнула из вороньего гнезда, с полубезумным взглядом и нервно дергающимся лицом. Эмма Нолик, ученица 7 курса. Особенности характера. Слабохарактерность, предположительно нарушенное душевное равновесие, невнимательность, забывчивость. Твою мать, мне только половозрелых невротичек не хватало для полного комплекта. Моя настороженность уверенно переросла в тревогу, а остатки хмельного быстро выветривались из начинавшей побаливать головы. Так, ну и дальше. А дальше у нас был последний ученик моей экспериментальной группы молодых людей со сверхспособностями. Точнее, ученица. Приятная на первый взгляд молоденькая девушка, опрятная, с двумя очаровательными косичками и добрыми невинными глазками. Мария Поппинс, ученица 7 курса. Особенности характера. Тунеядство, повышенная хвастливость, агрессивное поведение, распущенность, недопустимая в стенах школы. Приехали. Приятная, повторюсь, девица. Мда, я долистал журнал до конца, но больше не обнаружил ничего интересного. Впрочем, то, что мне было нужно, я уже худо-бедно знал. Не скажу, что знания меня сильно порадовали, но выбирать не приходится. Да и разве с моим-то опытом жаловаться? Это для местных разинь. Возможно, эти детишки просто ходячий кошмар, не поддающийся для перевоспитания. Но у меня то несколько иные методы, верно? Я зевнул. Все, спать, спать, спать. Надеюсь, не просплю. Уроки в школе начинались в 9 утра и заканчивались в 4 вечера. В принципе, отоспаться успею. А завтра... Тьфу, уже сегодня, поглядим. Проснулся я в начале 8-го. Кровать под балдахином оказалась чертовски удобной и мягкой, а тепло в комнате благодаря негаснущему камину, держалось до утра. В общем, выспался неплохо. Голова, правда, давала о себе знать. Все ж таки вино есть вино. Не особо я к нему привычен. Интересно, где здесь завтракают и успею ли я побриться? И багаж до сих пор не разобрал. Блин, ну ничего не успеваю. Ладно, для начала приведем себя в порядок. В ванной комнате я некоторое время смотрел на свою чуть опухшую, заросшую щетиной физиономию. Напился из-под крана удивительно чистой и прохладной вкусной воды, напоминающей родниковую. После умывания стал выглядеть лучше, да и чувствовать себя тоже. Бритвы не нашел. Ничего, вечером проведу доскональную ревизию доставшегося мне имущества профессора Даркина. Был велик соблазн воспользоваться волшебной палочкой-указкой, что-то вроде прикоснуться к щетине и крикнуть «исчезни». Но, слава богу, устоял. Подозреваю, что вместе с небритостью могла испариться и моя гудящая после выпитого башка. Одев вчерашний костюм, оглядел себя целиком и решил, что сойдет. Мне тоже в ученики достались отнюдь не образчики моды и стиля. Вернувшись в спальню, гаркнул: «Пиви, пиви, живо сюда, властелин колец повелевает тебе». И лев не замедлил явиться. Бухнув сдвинувшимся воздухом, он оказался в комнате и смотрел на меня как на кретина. Видок к него был не лучше моего. Тоже накатил на сон грядущий. Я по-свойски кивнул ему и спросил: «Надеюсь, ты знаешь, где расположен мой класс? Если вы о классе защиты от темных сил и заклинаний, то, конечно, знаю», — хмыкнул эльф. «А еще знаю, что вы там должны быть к 9 часам. Если есть желание, еще успеете заскочить в общую столовую пожевать чего-нибудь. Я так подозреваю, что оба этих пункта находятся не на этом этаже», — строго нахмурился я. Непонятно чему развеселившись, эльф довольно кивнул. «Ну, тогда веди, друже. Боюсь, самому мне не управиться». Не похоже, чтобы домашний эльф обрадовался этому предложению. Пробубнив под нос что-то о том, какие нынче беспомощные волшебники пошли, он, повесив уши, направился к двери. Я аккуратно положил во внутренний карман сюртука указку, сунул под мышку классный журнал и последовал за ним. Выйдя в коридор, я спохватился. Повернувшись к закрывшейся за нашими спинами дверям, я начал конструктивный диалог. Хорошо, хоть этого никто кроме Пиви не видел. Дверь, да, дверь. Скажи, вчера, пока я отсутствовал, Кто-нибудь входил в мою комнату или же пытался это сделать? Нет, профессор, незамедлительно деревянным голосом отозвалась дверь. Пока вас не было, никто не открывал меня. Эльф с любопытством поглядывал на меня. Я призадумался. Значит, либо записка уже лежала в журнале, либо же неизвестный доброход изыскал иной способ проникнуть внутрь. Блин, да я нахожусь в здании битком набитом волшебниками. Кто знает, на что они способны. Пройдя несколько шагов, мы столкнулись с Германом Бухальцем. Он выходил из своей комнаты, и видок у него был, мягко скажем, неважнецкий. Называется, после вчерашнего. Увидев меня, бедный профессор машинально шарахнулся в сторону и сделал глотательное движение, словно его затошнило. Острый кадык судорожно подскочил на его тощей шее. Он весь позеленел и, выпучив налитые кровью глаза, жалобно уставился на меня. Мне даже стало жаль страдальца, ибо в его нынешнем состоянии была и моя доля вины. Чего уж там, я мягко взял его под локоть и доверительно сказал: «Коллега, от вашей хвори есть два надежных проверенных средства». Его помятая физия вспыхнула надеждой. Первое – это похмелиться водкой и пить в дальнейшем в основном ее. И второе – накатить крепкого огуречного рассолу, настоянного на хрене, и все как рукой снимет. Прижимая обе руки ко рту, Бухальц так беспомощно заморгал, что я понял, что ни о том, ни о другом продукте он не имеет ни малейшего понятия. А еще учитель алхимии называется. Насчет водки пока ничем не смогу помочь, но рецептом хорошего рассола поделюсь. Зайдете ко мне в класс после первого урока. Бухальц, не в силах высказаться, лишь молча кивал. Так мы и шли всю дорогу втроем, как самые ранние пташки, пока не спустились этажом ниже. Здесь было на порядок оживленней. Стали попадаться первые разодетые в мантии разных цветов шкалеры. Коридоры и залы наполнялись гомоном разбуженной ребятни. Кто спешил в столовую, кто, прижимая к груди учебники, явно поторапливался в класс. Иные просто зевали, пытаясь проснуться, а другие целеустремленно шагали в известных им направлениях. Я же, повторюсь, без сопровождающих меня Бухальцем уже бы успел раз 10 потеряться. С учителем алхимии скоро пришлось расстаться. Так же, как и я, не имея никакого желания идти завтракать, он свернул в поворот, ведущий в кабинет алхимии. Меня же эльф повел дальше, сквозь все увеличивающуюся запруду щебечущих учеников обоих полов и возрастом от 10 до 17 лет. Насколько я помнил из завязавшегося на пьянке разговора, в школе обучалось порядка более 400 детей, и все – колдуны и ведьмы. Не слабо, да, в скорости мы оказались на первом этаже, свернули пару раз налево, пару направо, достигли конца одного из замковых крыльев и остановились в темном и прохладном, как внутренности холодильной камеры, тупичке. Тупичок заканчивался большой, похоже, железной, дверью. Эльф уже привычно мрачным голосом сообщил: «Пришли, за дверью ваш класс, профессор». Неожиданно для себя я почувствовал волнение. А справлюсь ли? Пока мне здорово удается всех дурачить, но не стоит пытаться надуть самого себя. Я же физрук, а не профессор магии. Ладно, где наша не пропадала. И я решительно шагнул к двери. Войдя в класс, я замер за порогом, невольно принюхиваясь и чувствуя, как мои губы разъезжаются в ностальгической улыбке. Подумать только, вроде только вчера был в родной школе, в которой помер, а вот поди ж ты, соскучился. Этот непередаваемый запах свежей краски, мела, мокрых тряпок и неизменной пыли. Класс был большой, с тремя огромными стрельчатыми окнами, забранными декоративными решетками. За окнами виднелись далекие просторные ландшафты, что навевало мысль о том, что школа располагается на какой-то возвышенности. По каменным стенам висело множество картин, изображающих суровых и мудрых мужей, какие-то каббалистические таблицы, рисунки пентаграмм и прочая магическая муть. Четыре ряда парт с табуретками. Вдоль одной из стен тянулись крепкие дубовые полки, уставленные самыми разнообразными и диковинными предметами, многим из которых я был не в состоянии даже дать название. На дальней от входа стене огромная классная доска привычно коричневого цвета. Перед ней заваленный книжками канцелярией стол и удобный на вид стул. Мое место учителя. Я отважно прошагал, цокая подметками ботинок по шероховатым плитам пола, и опустился за стол. Положил по правую руку от себя журнал, часы-луковицу, палочку-указку и осмотрелся. На столе несколько учебников, чернильница, стопка пищи и бумаги и несколько свежезаточенных перьев в подставке. Минимум необходимого. Остальное, то бишь, знания, которыми я обязан делиться, по идее, должны были быть в моей голове. А их-то как раз и не было. Точнее, были, но глубоко упрятанные в недрах мозга порабощенного мною профессора Геральта Даркина. Я еще раз взглянул на циферблат. О, уже без 10:09. Как быстро бежит время. Значит, скоро первые ученики моей специальной экспериментальной группы, ХМ, неудачников, начнут ходить в класс. Блеск. А у меня нет даже маломальского плана предстоящей учебы. Как я буду вести урок? У меня опять заныла голова. Пивка бы сейчас холодного. Нет, сегодня же, не откладывая, произведу полный разбор своего багажа. Наверняка у Даркина имелись собственные учебники, наброски, записи. Не хотелось бы, чтобы меня быстро изобличили как полного профана в магическом искусстве. Значит, будем импровизировать. Скрипнула дверь. Я поднял голову и постарался принять самый суровый и невозмутимый вид из возможных. В класс вошел первый ученик, толстый и пугливо зыркающий на меня уволень. Йохан Станкевич, припомнил я, не говоря ни слова. Под моим режущим взором он примостил свой зад где-то в районе Камчатки и стал вытаскивать из сумки школьные принадлежности. Я тоже молчал, наблюдая, как его полное рыхлое лицо начинает покрываться капельками пота. Наконец, не выдержав, он прерывающимся от волнения голоском пискнул. «Что-то не так, профессор. Все не так, Станкевич, все. Но мы все исправим», — уверенно пообещал ему я, чем поверг толстячка в состояние, близкое к панике. «Вот подтянутся все остальные и начнем исправляться». Так они и начали потихоньку входить в класс. По одному, по двое. Ипохондрий Симул, Клопс, Блумквист и Торчил. Три особы женского полу заявились одновременно. Все откровенно пялились на меня, и никто не торопился здороваться. Непорядок, так знакомство с новым учителем не начинают. К тому моменту, как по коридорам школы пронесся оглушительный перезвон невидимого гигантского колокольчика, в моем классе уже сидело 10 школяров. Не было двух, Рамси Грубуса и Генри Стинга, самые оборзевшие. Ладно, посмотрим, какие сказочки они начнут приводить в свое оправдание, когда заявятся. Волшебники все же. Я с задумчивым видом открыл журнал, заложил палочкой указкой и, поднявшись, обвел притихших обалдуев взглядом голодного питона. Возникшие было шепотки тотчас угасли. 10 пар глаз, не отрываясь, смотрели на меня. В них плескалась целая гамма чувств и эмоций, от праздного любопытства и скуки до испуга и пренебрежения. Что ж, начнем процесс, господа присяжные заседатели. Доброе утро, ученики. Меня зовут Даркин, Геральт Даркин. Профессор магии и преподаватель по защите от темных сил и заклинаний. Как вам известно, я буду вашим учителем до конца учебного года и буду принимать выпускные экзамены по своему предмету. Для вас я человек новый, равно как и вы для меня. Думаю, вам также известно, по какой причине вы все, из разных классов, собрались здесь, в одной группе. От парт донеслось сопение, бурчание и исполненные искреннего негодования возгласы. Ну, конечно, они знали, что являются цветом и гордостью школы. Я хищно улыбнулся, спеша откликнуться на просьбу директора Дуплуса. Мне было невдомек, с чем я столкнусь. Но ничего, вам повезло, мои дорогие, очень повезло. Обещаю, что мы все вместе приложим все наши силы, дабы изменить мнение окружающих о вас, как о шайке дебилов и неудачников, ленивых тунеядцев и бездарных обормотов. Сопение в классе стало обиженным. На глазах Эммы Нолик даже навернулись слезы. Я безжалостно продолжал. Наш первый урок будет ознакомительным. И для начала заведем одну хорошую привычку, обязательную для всех. Кто-нибудь рискнет догадаться, о чем я толкую? Мои подопечные вновь притихли, как мыши, едва не прячась за спины друг дружки. Я подбодрил их. Ну, смелее, бойцы, смелее. Кто выскажет верную мысль, тому сразу высший балл за урок. Школяры чуток оживились и начали неуверенно переглядываться. Покрасневший как вареный рак и внешне на него похожий Глимгер Клопс воздел дрожащую руку. Он так пучил свои глазищи, что я поневоле испугался, не пытается ли он заколдовать меня. Клопс, что ж, даже не сомневался, что ты будешь первым, сынок, говори. У неказистого юнца даже кровь схлынула с физиономии. Он открыл рот и что-то промямлил. Я недовольно заломил бровь и прогрохотал, заставляя половину класса вжать головы в плечи. Мистер Клопс, таким голоском будете шептать слова признания в любви своей будущей невесте. Говорите четче. И раз Блумквист громко заржал, тыкая в Клопса пальцем. Видать, мои слова его здорово развеселили. Блумквист, не заставляй меня подбирать рифму под твое имя, рявкнул я. Еще услышу хоть один смешок, и заставлю пробежать 3 круга вокруг школы». Он захлопнул варежку и испуганно вжался в спинку школьного табурета. Я обратил ласковый взгляд на окончательно сникшего Клапса. «Вы им мели в виду, что прежде, чем войти в класс, нужно постучать». Смог таки выдавить этот неряха, от которого явно несло запашком застарелых носков и ссаных труселей. Иначе с чего бы это вокруг него никто не стремился усесться? «Молодец, садись, 2», — гаркнул я. «Почти угадал. Поясняю для тех, кто в бронепоезде. Войдя в класс, вы всегда здороваетесь с учителем. Отвечая на вопрос учителя, всегда поднимаете свои задницы и говорите стоя. Я понятно объясняю, кажется, до них начало доходить, что я вовсе не в бирюльке тут собрался играть». Даже продолжающие втихаря скалиться Блумквист и Люциус Торчилл приняли более благопристойный вид. Я не спеша прошелся перед классной доской взад-вперед, заложив руки за спину. «По поводу опозданий без уважительной причины поговорим отдельно, с теми, кто опаздывает». Я сел за стол и взял в руки расписание уроков на неделю, кем-то услужливо засунутое между учебниками. «Помимо того, что я ваш классный руководитель и буду отвечать за все ваши действия и подвижки в учебе, мы будем заниматься моим предметом 5 раз в неделю, по 2 часа. Думаю, этого более чем достаточно. Хочу добавить, что 2 раза в неделю, скажем, по средам и пятницам, один из отведенных нам часов мы будем посвящать новой дисциплине. Вам она неизвестна, но осваивать ее вы будете». Юные оболтусы совсем поникли. Мне они напомнили нерадивых детишек, осознавших, что угодили в пещеру голодного дракона. Венера Фимус настойчиво тянула руку. Я милостиво кивнул. Она резко вскочила и, тряхнув волосами, затараторила: «Профессор Даркин, я бы хотела уточнить, не будет ли новый предмет противоречить школьной программе и ущемлять права учащихся здесь девушек?» «Неплохо выражаешься», — одобрил я. «Вы, значит, мисс Фимус, озабочены равноправием мужчин и женщин, как я погляжу?» «Да», — гордо вскинула голову Венера. «Я считаю, что мы, волшебницы, ничем не хуже волшебников, и должны пользоваться теми же привилегиями, что и мужчины, начиная со школьной скамьи. Исключительно ради вас я постараюсь, чтобы нормативы сдачи нового предмета, который называется физкультура, были одинаково равными между всеми». Мои слова источали мед. С несколько ошарашенным видоном девушка медленно опустилась на сиденье табурета. «Глупышка, ты еще не поняла, что натворила». Пока мои ученики недоуменно переглядывались, пытаясь понять, что это за физкультура такая, я взял листок бумаги и перо. Блин, голова не хотела успокаиваться. Я машинально сунул руку в карман, пытаясь нащупать мятый стольник, а мой палец уже указывал на Фридриха Штруделя. «Ты, да, ты, Штрудель, быстренько метнись в ларек и принеси мне бутылочку пива, козлика или гуся». Штрудель омертвел. Он беззвучно разевал рот, не в силах осознать, что я от него требую. «Коз, козла, гуся», — беспомощно бормотал он. «Мы будем приносить их в жертву, лучше бы я тебя в жертву принес», — буркнул я под нос, усердно выводя на листе буквы. «Что тут у них может быть взамен пива? Эль хоть возможно найти в нашей школе?» Штрудель облегченно выдохнул. Наконец-то я заговорил на его языке. Рыжий нервно облизал губы и сказал: в принципе, если, вот и займешься этим во время перерыва, ставлю авансом 5. Деньги верну, не ссы». Юнец расцвел, а остальные покосились на него с завистью. Я закончил составлять рецепт огуречного рассола для бухальца, когда прозвенел звонок. Я сверился с часами. Ровно 60 минут. Отлично, ничего не напутал. 2 опоздавших так и не появились. Остальные с некоторой опаской начали вылазить из-за парт. Прекрасно, бояться начали, уважение придет позже. Меж тем в класс вошел слегка порозовевший Бухальц. Он чуть не бегом приблизился ко мне и вытер со лба испарину. Я протянул ему листок. Учитель алхимии бегло пробежался по нему глазами, и его брови взлетели на лоб. «Старинный рецепт восстанавливающего здоровье зелья от нашей семьи», — успокоил я его. «Главное, раздобудьте хороших огурцов». «СП, спасибо, коллега», — на силу выдавил Бухальц, сжав в трясущемся кулаке рецепт, опрометью выскочил из класса. Штрудель, как на скипидаренный, бросился за ним. Ученики с любопытством смотрели им вслед. «Простите, сэр», — шморгнул носом зябко кутающийся в мантию Симул. «Я краем уха услышал, что вы одарили профессора Бухальца рецептом чудодейственного зелья. Когда окажешься на его месте, тогда и поговорим. Пока еще тебе рано изучать этот раздел магии», — сказал, как отрезал я, смекнув, куда клонит этот притворщик. Перемена 15 минут. Я с тщательно скрываемым облегчением сделал вид, что углубился в изучение первого попавшегося мне учебника. Есть. Первый урок прошел. И не сказать, что плохо. Глава 4. Глава 4, в которой я провожу второй урок, совершаю героическое деяние и обзавожусь, наконец, личными и очень полезными вещами. Когда оглушительно пролязгал звонок, возвещающий о начале второго урока, в классе сидело по-прежнему 10 учеников, а я, попивая под завистливыми взглядами холодненький эль, твердой рукой вывел пятерку в классном журнале напротив фамилии Штруделя. Заслужил, что уж тут сказать. Эль мне неожиданно понравился. Терпкий, с приятной горчинкой, по вкусу и впрямь напоминающий хорошее разливное пиво. Голова тут же перестала болеть, и я стал поглядывать на прижухших школяров более милостивым взором. «Молодец, Штрудель, молодец», — посчитал я своим долгом отметить отличившегося рыжика. «Берите пример со своего товарища, Ротозей, и запомните старую истину, то, что другим может казаться дурной привычкой, для вас не раз обернется положительной стороной». Со скрипом мозгов мои слушатели недоуменно переглянулись, не поспевая за полетом моих философских мыслей. Это они еще не слышали нас с Андреичем в подпитии. Я с наслаждением добил эль, сунул опустевшую бутылку в ящик стола и побарабанил пальцами по раскрытому журналу. Черт, надо же их чем-то занять оставшееся время. А у меня так и нет никакого учебного плана на урок. Провести анкету, что ли? Из затруднительного положения меня выручила скрипнувшая дверь. Громко переговариваясь, в класс ввалились два развязанных юнца, от которых за милю несло крепким табаком. Они резко замерли на пороге, озадаченные обрушившимся на них со всех сторон шиканьем. Я с людоедским выражением на морде посмотрел на них и добродушно улыбнулся. Они вздрогнули. Кажется, их просто поразила моя улыбка. Недоуменно переглядываясь, они, смолкнув, двинулись к своим местам. Я резко хлопнул ладонью по столешнице, отчего половина класса подпрыгнула и голосом озлобленного бульдога рявкнул. «Куда? В туалете были?» Говно топтали, накурились по самые уши и так вот запросто прете в чистый проветренный класс. А ну встать и смотреть на меня. Грубус со Стингом подскочили не хуже прочих. С их расслабленных нахальных лиц постепенно сходила вся напускная бравада. Кажется, они начали понимать, почему все остальные сидят тихо как мышки. Худой, остролицый Генри Стинг открыл рот и попытался оправдаться. «Мы немного опоздали, сэр. Задержались вы. Бабушке своей будешь эти сказки рассказывать», — оборвал я его. «Почему не поздоровались, когда вошли? Почему не постучали? Не слышали о новых правилах? Но мы же только пришли», — промямлил Стинг, бледнее. Толкнув дружка локтем в бок, он чуть слышно прошипел. «Как он учуял? Ты же говорил, что это заклинание напрочь отбивает все запахи». Рамси, набычившись, смотрел на меня. У него было некрасивое, упрямое лицо и бараньи глаза. Неприятный мальчик, что и говорить, и глупый. Раз решил, что какими-то колдовскими бирюльками сможет обмануть мой натренированный годами нос. Сам я не курил, но запах курева различал из тысячи других, не хуже собаки. А чтобы знать об этих правилах, надо приходить вовремя, продолжал плотоядно улыбаться я. Слушать ваши жалкие оправдания я не собираюсь. Директор Дуплус не для того попросил меня о помощи, чтобы я здесь верил каждому лживому слову таких малолетних обрыганов, как вы. Мы все здесь собрались, чтобы постигать науку магии, высший ее аспект, защиту от темных сил и колдовства. И я обещал директору, что даже из таких кретинов и тунеядцев, как вы, выйдет толк. Да зачем нам эта бодяга? Подал голос Рамси Грубус, отводя глаза. Как будто бы вы верите в байки и пророчества о возвращении темного властелина. Ты, хорош рамсить, и отвечать будешь, когда я разрешу. Смотрю, перебивать старших у вас вошло в норму. Но ничего, сейчас мы это исправим. Перед всем классом. Опоздавшие дружки чуть испуганно переглянулись. Остальные, разинув рты, неотрывно следили за нашей разборкой. Я встал из-за стола и указал рукой на проход между партами. Прошу. Они озадаченно посмотрели на пол. Генри облизал губы и спросил, и что нам делать, сэр, что делать, что делать? Смазывать жопу вазелином, сострадательно вздохнул я, вызвав громкий фыркающий смешок Марии Поппинс. Неужели смекнула, в чем соль? Каждый по 50 отжиманий, без времени, но в назидание остальным. Это наказание будет наглядным примером, что ожидает провинившихся. Грубус вытаращился и изумленно прохрипел. По 50-го, я указал пальцем на каменный пол. Оба легли на живот, руки на ширине плеч, поднялись на носки, и, сгибая руки в локтях, отжимаетесь от пола на полностью вытянутые руки. 50 раз, живо. Красные от злости юнцы послушно плюхнулись на пол и под взором впервые увидевших такое дивное зрелище соучеников, начали отжиматься. Ну как начали? Я неторопливо вслух вел отсчет и брезгливо морщился. Подобного убожества я давно не видел, хотя ребята вроде не рыхлые. Да, с физподготовкой, как я и думал, тут полный трындец. И 5, и 6, грубус, не филонь, и 7, руки шире держи, и 8, стинг, ты не на бабе лежишь, рано тебе еще, ты отжимаешься. А когда отжимаешься, все тело должно подниматься и опускаться, а не только твоя задница. И 10, грубус сдох на 36-м отжимании. Вспотевший, в насквозь мокрой мантии рожей кирпичного цвета он замертво рухнул на каменные плиты. Ничего, пол холодненький, остудится. Стинг продержался на 2 отжимания больше и в похожем состоянии с чудовищными всхлипами растянулся рядышком. В классе стояла гробовая тишина. Те, кому повезло не оказаться на месте прогульщиков, с ужасом смотрели на результаты экзекуции. Самым смелым проявил себя Люциус Торчил. Заикаясь, он натужно выдавил. Что это было? «Профессор, особая форма практической магии под названием физкультура», – охотно пояснил я, – «та самая уникальная дисциплина, которой мы с вами будем уделять особое внимание. Придется подтянуться, ребятки, придется. Подозреваю, что с физподготовкой у вас не лучше, чем у этих задохликов. И равноправие для всех», – скрипя зубами от страшного понимания, – простонала Венера Фимус, едва не вцепляясь себе в волосы. «Именно, но ничего». Скоро вы сами полюбите этот предмет, гарантирую. А в награду я научу вас играть в одну очень интересную и развлекательную спортивную игру. Моргая, как лягушка, Симул, кашляя и всем видом выказывая поразившую его внезапно хворобу, поднял руку. Я кивнул. «Чего тебе? Вы будете учить нас играть в квиддич, сэр?» – вякнул он, приподнимаясь со стула. «Худич, дубина!» – рявкнул я. «Я научу вас играть в футбол». Кажется, я вогнал моих учеников в очередной ступор, и это только первый день занятий. Стинг и Грубус пришли в себя минут через 5, тихие и спокойные, как галерные рабы, они молча уселись за парты. Я словил на себе парочку жгучих, полных желания лютой мести взглядов, но и бровью не повел. Мстя у вас еще не отросла, птенчики, чтобы со мной на равных тягаться. А еще через минуту прозвенел звонок. С видимым облегчением 12 незадачливых юных волшебников, нестройным хором попрощавшись, торопливо потянулись к выходу. Что ж, надеюсь, хоть какие-то выводы эти безалаберные орангутанги из сегодняшних уроков вынесут. Я остался один, захлопнул журнал, сунул палочку-указку в карман сюртука, встал и задумчиво осмотрелся. Кажется, мне здесь нравится. Сразу вспомнились уроки, когда по просьбе старой директрисы подменял время от времени учительницу истории Ларису Ивановну. Да, это не совсем привычная мне вотчина, не спортзал и не школьный стадион, а вместо свистка и секундомера в моем распоряжении часы, луковица и волшебная палочка. Но суть моей деятельности от этого не сильно изменилась. Да и ученики такие, как в моем старом мире. Хоть и все как один чародей, но это все те же ершистые половозрелые подростки, стремящиеся выглядеть самыми крутыми и независимыми. Возможно, моя нынешняя группа похлеще всех остальных в стенах этой школы, может, мне и дали самых тупых и наглых. Ладно, с ними тоже можно работать. Надо лишь найти к каждому свой тот самый банальнейший индивидуальный подход, и уже не будет важно, будь ты хоть трижды чародей. В конце концов, я и сам профессор магии, верно? Сунув журнал под мышку, я выдвинул ящик стола, положил в карман пустую бутылку и увидел связку ключей. Хм, по идее, если этот класс закреплен за мной, то и ключи от него должны быть у меня. Я посмотрел на заставленные всякой неопознанной дребеденью полки и шкафчики. Кто знает, что особо ценного тут находится. Класс в любом случае следует запирать. И наверняка ключ, подходящий к дверному замку, висит на этой связке. Сгробастав ключи, я, насвистывая, пошел к выходу. Оказавшись снаружи, я закрыл дверь и каким-то удивительным образом угадал нужный ключ с первого раза. Будто кто-то невидимый направил мои пальцы в нужном порядке. Что ж, я теперь живу в мире волшебства, пора привыкать к чудесам. Опустив связку в карман, Я поспешил выйти из полутемного тупичка и оказаться в более оживленном коридоре. Уже на подходе я услышал какой-то шум. Я невольно ускорил шаг. В шуме прорезались крики, вопли, непонятное нарастающее рычание. Вся мешанина звуков закручивалась и превращалась в причудливую катавасию. Я едва не бегом вылетел в просторный коридор и по моим ушам ржавой цепной пилой ударил невероятно высокий и пронзительный вой визг. Находившиеся тут же школьники, пользуясь переменой и вышедшие из классов, испуганно загалдели и стали оглядываться. Жуткий вой доносился из-за закрытой двери чуть дальше по коридору. Это из класса предсказаний профессора Фьючер, уверенно заявил мальчишка лет 14, прижимая к груди стопку книжек. Он, побледнев, невольно пятился назад. Я инстинктивно закрыл его и уставился на источник безумных воплей. Что еще за чертовщина? И как реагировать? Вдруг подобное здесь в порядке вещей? Хотя нет, судя по перепуганным лицам застывшей вокруг меня детворы, то, что происходило за дверью, явно не было школьной нормой. Дьявол, кто ж там так орет? Вслух изумился я. Пацан-всезнайка с видом золотого медалиста посмотрел на меня и сказал: «Я слышал, что сегодня на уроке предсказаний мисс Фьючер обещалась вызвать настоящую банши и рассказать, как они предсказывают будущее. Наверное, у них что-то пошло не так, банши. А это что за хиромантия? Вы новый учитель по защите от темных сил?» В глазах мальчишки было столько надежды и затаенного восторга, что моя грудь расправилась сама собой, и я гордо, как броненосец, двинулся в сторону класса предсказаний. По мере приближения к двери, из-за которой продолжали доноситься ухозакладывающие вопли и шум грандиозной свалки, моя решимость стремительно таяла. Но я единственный взрослый из всех, кто сейчас тут находился. Учитель, профессор магии. И кто, как не я, должен разобраться в том, что за мракобесие происходит внутри классной комнаты. К тому же была надежда, что в скорости сюда подоспеют более знающие и компетентные люди из преподавательского состава. Настоящие чародеи, а не такие липовые, как я. Я остановился перед закрытой дверью и потянулся к массивной бронзовой ручке. Хорошо, не успел взяться. От того, что произошло на моих глазах, я с руганью отпрыгнул в сторону, уже не переживая из-за присутствия несовершеннолетних, во все глаза наблюдающих за мной. Моя рука автоматически нырнула за пазуху и выхватила волшебную палочку. Жестом опытного мага я наставил палочку на дверь. Все получилось как-то само собой. Любопытно. Дверь, сколоченная из прочных, окованных железом дубовых отполированных досок, стремительно покрывалась изморозью. Налет морозной паутины с невероятной скоростью захватывал каждый квадратный сантиметр двери. Ручка превратилась в оледенелый шар, а темный моренный дуб становился кристально белым. Волшебство, не иначе. Представляю, что бы стало с моими пальцами, если бы я успел схватиться за ручку. Мне даже стало нехорошо. Нет уж, такие шутки не по мне. Кто бы там за дверью ни дурил, пора положить этому конец, а шутнику выписать порцию увесистых подзатыльников. Не отдавая отчета в своих действиях, я, следуя внутреннему голосу, тверже ухватил палочку и громко выкрикнул: «Отворись! Ноль эффекта! Распахнись! То же самое! Взломайся! Хренушки!» Я почувствовал, что при столь солидной аудитории, как два десятка школяров, следует справиться с этой долбанной дверью как можно быстрее. Не хотелось бы терять лицо. Репутация незадачливого кудесника, не способного совладать с обычной дверью, мне не нужна. Я собрался и злобно чертыхнулся, взмахнув палочкой-указкой. «Да разбись ты, наконец!» Раздался такой треск, словно на мостовую с крыши многоэтажки разом рухнула с полсотни сосудик. Дверь покрылась трещинами и с пронзительным звоном разлетелась на куски замороженной древесины. По коридору пронеслось восторженное аханье, а я недоверчиво уставился на кончик чуть засветившейся волшебной палочки. Сработало. Пробирающий до мурашек вой стал слышен еще отчетливее. Через секунду стих, а потом я, держа наготове палочку-указку, вошел в класс предсказаний. Слава богу, внутри ничего не напоминало Антарктиду. Зато разруха была, как после нашествия Батыя. Все парты перевернуты, классная доска, покосившись, висит на одном гвозде, подвесная люстра, грохнувшись об пол, разбилась вдребезги, половина картин и плакатов сорваны со стены и изодраны в клочья. В дальний угол, дрожа от страха и прячась друг за дружку, забились ученики, детвора лет 14. Растрепанная и бледная, как полотно, Мари Фьючер, в изорванной мантии, раскинув руки, стояла перед ними, защищая, словно курица наседка. Ее лицо было как у покойника, а зажатая в кулаке волшебная палочка тряслась будто в такт биению ее перепуганного сердца. Ну а в центре класса, посреди причудливой, намалеванной прямо на полу пентаграммы, высилось нечто. Банши, скорее всего. Я сглотнул и смерил затихшую при моем появлении страхолюдину недоверчивым взором, а сам все пытался припомнить из прочитанного, что это за тварь. Если мне не изменяет память, древнекельтский дух, обычно принимающий облик страшной женщины и предсказывающий самое плохое, чаще всего смерть, и это существо захотело вызвать в качестве учебного пособия профессор Фьючер, вызвать то вызвало, этого не отнять. Но дальше что-то пошло не так, колдовские линии пентаграммы удержали ее в заперти, не давая выйти. Но чудовищная сила вызванной твари проникала далеко за пределы условных, начертанных мелом границ. Больше всего предвещающий смерть дух напоминал высоченную, под 2,5 метра, иссохшую как мертвечку старуху, обтянутую серой пергаментной кожей и обряженной в ветхие драные лохмотья. Банши была похожа на призрака древнего кургана. Длинные когтистые руки, вытянутое страшное лицо, провал вместо носа, ощерившийся в гримасе гнилых зубов рот и горящие потусторонним голубым огнем глаза. Глаза, которые словно пригвоздили меня к месту, не давая сделать дальше и шагу. Я весь покрылся потом. Банши медленно подняла костлявую руку и нацелила на меня указательный палец, заканчивающийся хищно загнутым желтоватым ногтем. Из ее впалой кпуди донеслось простуженное сипение и через кажущийся бездонным рот вылетел невероятной высоты визг. У меня ноги тут же превратились в холодец, а волосы на голове встали дыбом. Неслабая звуковая атака. Теперь понятно, что чувствовали столкнувшиеся с этой красоткой школьники. Хотя, если вдуматься, моя старая директриса могла бы по громкости командного голоса с этой чудо-юдиной потягаться. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты обойтись, если бы не многолетняя закалка по части потребления спиртного и борьбы с перебором последнего, то бесславно обрыгался бы прямо на глазах у зрителей. Но я лишь поморщился и мужественно сглотнул слюну. Правда, от жуткого нечеловеческого голоса Банши вогнала в приличный мандраж. Я силился сдвинуться с места, но не мог. Зато я мог по-прежнему говорить. Я надменно выпятил подбородок и прогромыхал. О том, кто я такой, тебе знать не обязательно, старушка. Ты что здесь делаешь? Если по приглашению, то ведешь себя крайне нехорошо, по-свински. Ты умреешь. Видя, что на меня ее приемчики действуют слабо, Банши решила приговорить меня к скорой смерти. Она буравила меня злобными глазищами и гримасничала почище Барака Обамы. А вот с этим ты опоздала, родная, усмехаясь, отвечал я, вызвав первые проблески недоумения на роже этого существа. И вообще, ты почему заявилась в класс в таком виде? Лежала невесть сколько сотен лет в какой-то могиле, прогнила вся, провонялась насквозь, и еще посмела тут свои порядки устанавливать? А где сменная обувь, школьная форма? Почему грубишь учителям, короста веслоухая? Слушая меня, Банши охреневала все больше. Я покосился на трясущихся в уголке детишек по главе с мисс Фьючер. У них видок был примерно такой же прибалдевший. Мари смотрела на меня, как на самоубийцу. Но во взгляде ее я уловил признаки затаенного восхищения. Ты-кто? Почему сбежал от смерти? Банши, прищурившись, стала смотреть на меня внимательней, что мне совсем не понравилось. Не иначе как этот дух видит меня насквозь, как бы чего лишнего не сболтнула, дрянь, надо с ней кончать, загнать туда, откуда вызвали. Значит так, леди, фрау, мадам, как вас там, даю вам минуту, чтобы убраться отсюда и прекратить ваши сверхъестественные выходки, иначе вместе прогуляемся к директору, а уж он миндальничать с вами не будет, мигом вжарит в дуплус так, что мало не покажется. Серая костлявая образина зашипела как ошпаренная кошка и, широко разъявив пасть, издала такой силы вопль, что с потолка начала сыпаться побелка. Испуганно заверещали школьники. Твою-то мать, если бы мог, я зажал уши, но я даже руки поднять не мог. Ладно, что там у нас в арсенале контрчар, и что подсказывает мой внутренний голос? А внутренний голос советовал обратиться к классике. Моя палочка по-прежнему оставалась направленной на Банши. Я набрал побольше воздуха в грудь и в свою очередь также истошно заорал, как на лучших своих уроках физкультуры, заставляя дрестаться самых прожженных школьных хулиганов. Ваан из Клааса. В груди что-то загорелось, жгучий огонь поднялся выше, перетек в руку, из руки в палочку, и волшебное оружие выплеснуло в сторону воющего духа ослепительно-белую ветвистую молнию. Молния с треском вонзилась в чудовищную фигуру, и страшный ор тотчас прекратился. Банши объяла ярким огнем, она истошно заверещала и исчезла в стеганувшей по глазам вспышке сверхновой звезды. Магический огонь развеялся, линии пентаграммы также вспыхнули и исчезли. От Банши не осталось и следа. Я почувствовал, что вновь могу двигаться. На уши обрушилась и придавила оглушительная тишина. Я с кряхтением потянулся и круговыми движениями привычно размял плечи, пару раз присел и только сейчас увидел, что стал объектом самого пристального внимания. Перепуганная детвора смотрела на меня с немым обожанием. Профессор Фьючер начал икать, а в класс сваливались новые участники представления. Директор Дуплус, Адольф Мерлинский, профессор Шмондис и парочка рослых юнцов из старших классов. Все с волшебными палочками наперевес и заготовленными чарами на устах. Я успокаивающе поднял ладонь. Полноте, коллеги, полноте. Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Они как об стенку ударились. Шучу, шучу, поспешил их успокоить я. Дуплус захикал и шутливо погрозил мне палочкой. Ох уж этот ваш специфический юмор, профессор Даркин. Мерлинский прошел в центр класса, понюхал воздух, несколько раз потер мыском сапога выгоревшие линии пентаграммы и нехотя проскрипел. Отличная работа, профессор. Вижу, что слава о вас не преувеличена. Старшеклассники с любопытством смотрели на меня. Наверняка эти лбы из группы самых лучших учеников в школе, догадался я. Противовес, так сказать, моим обалдуем, Гер. Профессор Даркин вел себя как герой. Выдохнула Мари, вызвав громогласный вздох зависти Шмондис, явно возжелавший оказаться на месте учительницы предсказаний в тот момент, когда я храбро сражался с Банши. Я горделиво расправил плечи и подкрутил несуществующие усы, хотя внутри весь трясся как студень. Черт, водки бы сейчас, чую, сегодня вечером одним вином будет сложно обойтись. И тут в дверной проем заглянула вихрастая голова уже мне знакомого пацаненка. Профессор, оживленно запищал он, а вы научите меня заклинанию раз, ебись. У Дупласа отвисла челюсть ниже бороды, занавес, антракт. Что и говорить, своими необдуманно поспешными геройскими действиями я произвел определенный фурор. Обо мне заговорили по всей школе. Разумеется, все учащиеся знали, что преподавателем в старших классах по защите от темных сил стал приезжий профессор Даркин. Но одно дело знать и гадать, что это за крендели, так ли он хорош, и совсем другое убедиться вочию, на поле, так сказать, самого настоящего магического боя. Похоже, я сдал подкинутой судьбой нежданный экзамен на удовлетворительно. Вслед за директором и его свитой в класс с предсказаний влетели Гораций Простатус и главный школьный врач и заведующий медицинским крылом доктор Клизмер. Их сопровождала парочка противных домашних эльфов, отзывающихся на имена Дюнгер и Дучка. Словом, переполоху скромная тихая мисс Мари Фьючер наделала знатного. На сегодняшний день все ее занятия были отменены, а ее саму добрый директор Арчибальд В. Дуплус вызвал в кабинет для личного разговора по душам, а я, с видом подручного братьев Винчестер, отбыл в свои апартаменты. Остаток дня я собирался посвятить исключительно себе. Следовало составить маломальски приличный учебный план, разобрать багаж и перетереть со своим грумом, то бишь эльфом Пиви. С него-то я и начал. Плюхнувшись в кресло перед вечно горящим камином, я громко позвал: «Пиви, Пиви, явись передо мной, как лист перед травой». Соткавшись из воздуха в невысокую фигурку с острыми ушками, длиннючим шнобелем и налитыми кровью глазами пьяницы, эльф сходу буркнул: «Какая травка, профессор? Я больше по спиртному». «Вот об этом я и хотел поговорить», — безапелляционно заявил я. «А ну живо признавайся, где ты торишься алкоголем?» Пиви для приличия помялся и брякнул: «Я так понимаю, у меня нет выбора. Вы хозяин, я обязан подчиняться. Неужели вводим сухой закон?» «В жопу сухой закон». Я был тверд и непреклонен. Пиви заметно ободрился. «Раз так, ладно, скажу. Мы, домашние эльфы, стараемся не пить напитки людей. Мы делаем собственное, особое вино, не предназначенное для простых смертных». Уловив особый напор на последних словах, я поспешил уточнить: «А для волшебников и колдунов?» «Понял, не дурак», — моргнул Пиви и шаркнул ножкой. «Ну так я смотаюсь, метнись, будь добр», — благосклонно кивнул я. «И не жмотись, был бы ты моим учеником, Пятерка по физкультуре за четверть была бы тебе гарантирована. Уже явно наслышанный о потихоньку продвигаемой мною новой школьной дисциплине Пиви едва не перекрестился и торопливо испарился. Я покосился на дверь, убедился, что она заперта на засов, и обратил все свое внимание на по-прежнему стоящий у входа багаж. Ну что ж, пришла пора разобрать свои вещички. Я с кряхтением притащил оба тяжелых кожаных чемодана на середину комнаты и встал перед ними на колени. Так, что у нас в первом? Каждый чемодан был закрыт на два железных замка, изображающих пасти каких-то неведомых тварей. И стоило мне потянуться к одному из замков, как миниатюрные пасти ожили и злобно защелкали острыми игольчатыми зубами. Матюгнувшись, я торопливо отдернул руку. Да что за черт, если тут хоть что-то, что не норовит повредить часть моего тела, так и без пальцев остаться можно. Но что это? Пасти внезапно сморщились, словно принюхиваясь, и, видимо, приняв меня как хозяина, тут же превратились в безжизненный холодный металл. А что, вполне себе путевая охранная система. Уже не опасаясь, я щелкнул замками и откинул крышку первого чемодана. Внутри было полным-полно одежды, на все случаи жизни. От верхней до белья, от парадно-выходной до рабочей, а также средства личной гигиены, обувь, полотенце и так по мелочи. И на мой удивленный взгляд, внутри было явно больше хабарий, чем этот чемодан, даже такой большой, мог в себе вместить. Наверняка так не обошлось без заклинания, расширяющего внутреннее пространство чемодана, сообразил я. Очень удобно, между прочим. Ладно, с этим все ясно. Теперь я обеспечен надеждой и всем сопутствующим на весьма долгий срок. А что у нас во втором чемодане? Что-то подсказывало, что здесь будут сокровища поинтересней, чем в первом. С немного замершим от волнения сердцем я откинул крышку второго чемодана. Никто не грызанул меня за пальцы и не плюнул в глаза ядовитой слюной. Свой, я свой. Профессор, мать его, Геральт Даркин. Внутри чемодана, также очевидно превышая его заявленную вместимость, покоились весьма любопытные на первый взгляд предметы. Я осторожно доставал их один за другим и аккуратно складывал рядом на пол. Позже решу, что отправиться обратно внутрь чемодана, а чем я буду пользоваться в повседневной жизни. Итак, большая, толстая, обтянутая древней вытертой кожей, книга. На обложке серебряным тиснением было выдавлено: «Книга заклинаний профессора Геральта Даркина, волшебника первого ранга». А вот эта новость. Выходит, уровень колдуна в этом мире определяется неким ранжированием. Интересно, уровень класса растет от 10 до 1 или наоборот, усмехнулся я. Вот эта книга вещь, несомненно, очень крутая и полезная, особенно для меня. Деревянный лакированный тубус, внутри которого оказалась свернутая трубочкой карта неизвестных мне земель какого-то огромного многоуровневого здания. В меня закрались смутные подозрения, что последняя это проектная схема школы Колдовгаст, или же Грозинскула. Надо будет обязательно изучить. Шкатулка, заполненная золотыми и серебряными монетами. Я присвистнул. Не знаю, какой тут курс местной валюты, но приятно осознавать, что приглашенный профессор явно не бедствовал. Набор точных инструментов ювелира, миниатюрные весы, пенал с канцелярией, черная мантия с четырехугольной академической шапочкой. Моя форма преподавателя не иначе. Несколько толстых, исписанных уверенным почерком тетрадей и учебников. Основы заклинаний для защиты от темных сил, становление защитной магии, пособие для начинающих чародеев прочел я на обложках учебников. Удача за удачей. Как раз то, что мне так нужно для ведения уроков. С десяток пустых тетрадей и журналов. Слегка изогнутый тяжелый кинжал в ножнах. Я осторожно вытащил клинок. Темно-серебристое лезвие, блестящее, острое как бритва, режущая кромка, удобная рукоять. Серьезная штука. Задвинул кинжал обратно в ножны. С самого днища чемодана достал большой, плоский ящичек, обшитый черной кожей. Откинув крышку, увидел лежащие в специальных углублениях волшебную палочку, свернутую кольцом серебряную цепочку, остро заточенный осиновый кол, несколько затянутых шнурками мешочков с прикрепленными бирками, кожаные, обшитые железными бляхами перчатки, массивные, напоминающие пилотные гоглы, очки. Что это? Набор охотника за чудовищами? Я начал проникаться неподдельным уважением к Даркину. Видно, реально мощный чародей был. Почему был? Не был, а есть. В памяти и здравии, и готов к любым свершениям. Отобрав учебники, тетради, канцелярию и книгу заклинаний, остальное добро я тщательно упрятал обратно в чемодан, защелкнул застежки и задвинул чемодан под кровать. Второй поставил возле платяного шкафа. С одеждой еще разобраться надо. Почуяв урчание в желудке, я посмотрел на циферблат часов. Почти час дня. Жрать хотелось, бухнуть хотелось. Только вот идти никуда не хотелось. Придется послать Пивиза за Кустью, когда он появится с обещанным вином. Перекусим и сядем изучать книги. Знание, сила. Глава 5. Глава 5, в которой я пью с эльфом, узнаю местные легенды, получаю очередное предупреждение и ввязываюсь в сомнительную аферу. Давай, Пиви, тяни. Ваше здоровье, молодец, запомнил. Вздрогнули, а то, мы сидели с домашним эльфом в моей комнате, вели степенную, можно даже сказать, задушевную беседу, и пили эльфийское вино. Остроухий не подвел, приволок 2-литровых бутыля из темного стекла, заклеенных сургучом. Он же организовал и закуску, посетив втихаря школьную столовую. Я подвинул к камину письменный стол, 2 кресла, и мы с комфортом расположились. Правда, низкорослому Пиви пришлось подмостить несколько подушек. На стол легли жареный гусь, связка сосисок, каравай хлеба и головка сыра. То, что надо, определенно. Вино. Хаем. Если вино из личных запасов директора мне показалось отличным, на ужине в мою честь вполне неплохим, то это было великолепным. Эльфийское вино имело приятный, сладковатый, но не приторный привкус, без терпкой горчинки, с удивительным душистым ароматом, в котором был такой букет фруктов, что голова шла кругом. Эльф уверял, что крепостью оно не превышает обычное, но простым смертным его пить нельзя из-за ряда компонентов, входящих в его состав. Правда, рецепт Пиви не стал раскрывать, сославшись, что это древняя эльфийская тайна, так что винцо шло, как к себе домой. Нет, это, конечно, не водка и не самогон, но очень, очень хороший заменитель. Поначалу, когда я пригласил Пиви за стол, он заортачился, мол, не пристало обслуге трапезничать с хозяином. Но я его быстро уломал, предложив идею, что мы не в школе, а на природе, в походе, у веселого костра на свежем воздухе. Там-то уж не до сословий. Повеселев, эльф нашел в моих рассуждениях зерно истины. Пил он достойно и пришел в полный восторг от моих тостов и прибауток, стараясь запомнить и применить тут же каждую фразу. Я с упоением жевал сочную свиную сосиску. Дома такие днем с огнем не сыскал бы. Твердой рукой наполнил кубки и спросил у эльфа, чей нос рубильник постепенно приобретал насыщенный свекольный цвет. Пиви, по батюшке то тебя как? Простите, профессор, не понял. А, фамилия? У нас нет фамилий, только прозвища. Вот отца звали Рари, Рари Кленовый Лист, а твое прозвище еще не заслужил. Тоскливо отозвался Пиви и поднял кубок. За семью, истину глаголишь, браток, поехали. После 3-го кубка стало совсем хорошо. Я отломил кусочек хлебушка. В жизни такого не едал. Или уже забыл вкус настоящего, советского. Пожалуй, в проживании в этом мире есть свои огромные плюсы в виде натуральных и качественных продуктов питания. А проблему с водкой мы решим. Решим. Я положил на краюшку пласт пахучего сыра и с удовольствием откусил. Жуя, по-отечески сказал. Слышь, Пиви, когда никого нет рядом, за столом можешь звать меня Толиком. Толиком, эльф пьяно икнул. Угу, это мое, хаем, прозвище в старой школе. Толик, Толян. А еще меня любили называть Анатолий Александрович. Но, боюсь, это тебе не выговорить. Обалдевший эльф даже не стал пытаться. Он потянулся к бутылке, но я шутливо погрозил ему пальцем. На переправе не меняют коней, а за столом руки. Я налью. День уверенно катится к вечеру. Вино и закусь были превосходными, мое настроение повышалось. Но даже слегка поддатым, я не забывал, где нахожусь, кем я стал и что мне тут еще жить и жить. Поэтому я начал потихоньку расспрашивать тепленького эльфа на интересующие меня темы. Ты давно в школе работаешь? Еще застал прежнего директора, а профессор Дуплус уже 40 лет как занимает свой пост. Я присвистнул. Нехило, а по тебе и не скажешь. Я вот только 30-ку оттарабанил учителем физ. Тьфу, ну, по защите от этих, сил темных, короче, срок жизни эльфа больше, нежели человека, даже волшебника, скромно потупился Пиви, засовывая длинный нос в кубок. Ты уже говорил, что твой прежний хозяин был тем еще Пи, подонком, в общем, верно, ага, вы хороший человек и могучий волшебник, профессор. Покойный Злобнус тоже был сильным чародеем, но дрянным человеком. Эльф, поежившись, воровато оглянулся, как бы кто ни послушал его крамольные речи. Он доверительно наклонился ко мне, я весь обратился вслух, никто не огорчился, когда он умер. Все слова директора о невосполнимой потере и жалости по умершему коллеге не более чем пустая ложь, вежливые слова без смысла. Злобнуса боялись ученики и не любили учителя, хотя знатоком магии преподавателем он был отменным. Так отчего он ласты то склеил, ласты, выпучил глаза Пиви. Я не знаю, умел ли он плавать, ну, в смысле, отчего помер. Эльф забросил в широко разъявленный рот сосиску, проглотил ее мне на зависть, и сказал, ну, старым он не был, по человеческим меркам, ваш ровесник, наверное, просто однажды лег спать и не проснулся. Я невольно перевел взгляд на задернутую пологом балдахина кровать, что, этот неприятный тип окочурился здесь, на этой постели, в которой я уже спал. Пиви проследил за моим стекленеющим взором и поспешно замахал руками. «Нет, нет, профессор, не волнуйтесь, Злобнус умер не здесь. Его нашли в гостиничном номере в Долинном городке. Он, бывало, на выходных спускался туда, там же и ночевал. Городок в долине, да, Сомервилл, отрада для учащихся. Он недалеко от школы, можно пешком дойти за пару часов. Любопытно». Я оторвал от гуся истекающую жиром ножку и впился зубами в хрустящую, ароматную корочку. И тут я вспомнил, о чем чуть было не забыл спросить у Пиви. Скорее всего, это пустяк и никчемная глупость, но узнать не помешает. Но сначала я разлил остатки вина из первой бутылки по кубкам и провозгласил. «Давай, Пиви. Пав, Павлик, буду звать тебя Павликом. За столом, не забыл, за здоровье». Дрогнули. Вздрогнули. Мы выпили и я спросил. «А что это за треп о каком-то темном властелине?» Пиви секунду ошарашенно смотрел на меня, затем отставил кубок в сторону и неуверенно улыбнулся. Я весь насторожился. «Понимаешь, сегодня на уроке один наброган что-то такое ляпнул о нем. Дескать, на кой хрен нам изучать защиту от темных сил? Неужели я верю в сказки о темном властелине?» Вот я и подумал, это действительно детские сказки или же мой предмет изучают только на старших курсах. И я уже просчитал, что количество учебных часов в году не так уж и велико. Словом, это просто дань старым традициям, но не сегодняшняя необходимость. Или как, а, Павлуха, эльф облизал губы и, вторично оглянувшись, негромко сказал, «Вы, люди, ну, волшебники тоже ведь люди, верно, хоть и непростые, непростые, вы не верите в некоторые вещи, смеетесь над древними пророчествами, считаете многие предания старины не более чем байками и легендами». Но мы, народ эльфов, и другие волшебные существа, мы помним многое, не все от начала веков, но многое. Да, я знаю пророчество о темном властелине, люди давно считают его страшной сказочкой для непослушных детишек, но маленький народец в нее верит. Я уверенно откупорил вторую бутыль и разлил по кубкам. Дивные ароматы вина наполняли уютную комнату, блики пляшущего в камине пламени бросали на нас причудливые тени. Хорошо то, как сидим. Смочив пересохшую глотку вином, Пиви с моего одобрительного кивка продолжил. Легенда гласит, что давным-давно, еще в те времена, когда магия встречалась в мире едва ли не на каждом шагу, и закладывались фундаменты самых первых магических школ для одаренных детей, родился один человек, в обычной семье, но он был наделен невероятным даром. Он был волшебником, и не просто волшебником, заклинателем, а чародеем, наделенным могучей силой нескольких. Никто уже и не помнит, как его звали, хотя, возможно, где-то и есть записи о нем. Он стал учеником в одной из самых первых и старых школ чародейства и волшебства нашего мира. Он учился в Колдовгасте, профессор. Здесь, в этих стенах он познавал свои силы и оттачивал мастерство. Обычно каждый маг практикует какой-то один аспект магии, силен в чем-то одном. Но тот человек был всеведущ во всех магических науках. Говорят, такие рождаются раз в 1000 лет. В общем, вполне себе заурядный юный гений, сказал я, обгладывая косточку и нацеливаясь на очередную сосиску. Знаем про таких, видели, читали. Скажу тебе одно, Пиви, ни одни из этих потенциально великих и ужасных, стремящихся захватить мир, не закончили ничем хорошим. Знаешь, как говорят, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Я на этих Валан-Демортов и Сауронов в избытке насмотрелся. Ха, эльф недоверчиво слушал мои хвастливые речи, раззинув рот. Я отхлебнул вина. Так чем закончилась в итоге история этого хмыря? Явно же где-то он круто обломался. Он окончил школу, стал преподавателем, доработал до директора и однажды убил всех обитателей школы. Сосиска встала у меня в горле колом. Я поперхнулся и закашлялся. Мои глаза чуть не вылезли из орбит. Черт, не хватало еще и в этом мире окочуриться. На силу откашлившись, я присосался к кубку и не отрывался, пока не осушил до дна. Отдуваясь, я прохрипел: «Как ты там сказал, убил всех?» Эльф скорбно кивнул. Он был очень грустным и пьяным. Да, он всех принес в жертву некоему древнему божеству. Говорят, хотел добиться бессмертия, и лишь с великим трудом его удалось одолеть. Никто уже не знает, как и кому. От тех времен сохранилась лишь легенда, что однажды этот человек, который велел называть себя темным властелином и жаждал жить вечно, вернется через 1000 лет и возьмет свое. Так гласит древнее пророчество. «Надеюсь, 1000 лет еще не истекла», — с бравадой сказал я. Пиви покачал головой. «В следующем году по исчислению эльфов будет ровно 1000 лет со времени гибели темного властелина. У людей время разнится с нашим, так что сложно сказать, когда это все же произойдет. Если верить старому пророчеству, конечно, в жопу такие пророчества», — пробормотал я. «Давай, Пиви, тяни, за мир во всем мире». Мы, чокнувшись, поспешно выпили. После таких сказок на ночь реально захотелось нажраться. И тут я услышал какой-то тихий, едва различимый шорох. Непроизвольно напрягся и сделал знак эльфу. «За дверью кто-то есть», — чуть слышно прошептал я, корча зверские рожи. Пиви осторожно повернул голову. И мы вдвоем увидели, как в щель между низом двери и полом проскользнул листок бумаги. И тишина, неторопливых, удаляющихся прочь от двери шагов, не сдерживаемого неизвестным дыхания. Как будто этот листок принесло под мою дверь волшебным ветром. Я прошел к двери, наклонился, поднял бумажку и, откинув засов, резко распахнул створку, не особо надеясь на какой-либо результат. Выглянув наружу, убедился, что коридор пуст. В этом крыле огромного замка находились исключительно комнаты преподавателей, и, как я уже уяснил, сюда редко забредали посторонние. Но не мог же листок сам по себе прилететь сюда. Я чуть не прикусил язык. Вот дурак, тут же полно чародеев. Конечно, мог. Вот же неизвестный херов-доброжелатель объявился. О содержимом листка я уже догадывался. «Дверь, кто-нибудь сейчас подходил к тебе?» — догадался спросить я. «Нет, никто не подходил и не стучал. Хозяин, я никого не видела», — послушно отрапортовала древесина. Кто бы сомневался. Захлопнув дверь, я вернулся за стол и под любопытным взглядом косеющего эльфа развернул послание, написанное уже знакомыми печатными буквами, и прочел вслух. «Будьте осторожны, смотрите в оба, слушайте себя, отличайте правду от лжи, изучайте прошлое». Я скомкал бумажку и бросил в камин, где она изгорела в жарком пламени. Домашний эльф, нарушая традицию, разлил по кубкам вино. «Прогнило что-то в королевстве датском, друг мой», — сказал я, прикладываясь к вину. «Еще какое гадское», — поддакнул Пиви, следуя моему примеру. «Если я все правильно понял, у вас появился таинственный друг, который хочет вас предупредить о чем-то опасном. И не в первый раз», — сказал я, ставя опустевший кубок на стол. «Пиви, тебе не кажется, что с моим приездом в школе начала твориться какая-то непонятная чертовщина?» Мой маленький собутыльник покачал головой и, икнув, изрек: «Нет, профессор, эта чертовщина начала твориться еще раньше.